Глава 63. Дивар. Просыпаюсь я от резкого удара по лицу. Не самое лучшее пробуждение, но бывало и хуже. «Привет, спящая красавица!» Смеясь, произносит Игорный, и я открываю глаза. Быстро оцениваю ситуацию. Пещера, дверь. А еще я прикован цепями к стене. Не все так плохо, но мне не нравится взгляд, полный торжества, которым одаривает меня соперник. «Хочешь меня здесь спрятать, пока сам ищешь камни?» «Есть такая идея. К тому же я тут узнал, что ты владеешь уже 4 камнями. Если я спрошу, как ты так быстро их добыл, расскажешь?» Парень возвышается надо мной, но я не чувствую, что он сильнее или выше меня. Обычный зазнайка, который решил играть грязно. «У меня отличная команда. Теперь мой вопрос. Сколько ты нашел камней?» 1. Камень ночи. Но это было непросто, я почти достал и камень жизни, но нам не хватило воздуха, а потом то чудовище чуть нас не съело. Повезло, что вампиры вытащили. Неожиданно честно отвечает он. Нужно было всем не погружаться. Это я уже понял. Именно поэтому мы прибыли сюда. Нам нужны артефакты. И вот чудо, опять ты. И я подумала, почему бы не одолжить камни у тебя? Зачем опять рисковать жизнью и тратить время? Но у меня их нет. Довольно подвожу итог. «Да, мы проверили тебя. Не ожидал, что самое ценное ты отдашь другим. Они часть моей команды, и мы все преодолели, потому что действуем сообща. А ты до сих пор делишь всех на группы. Есть только ты и те, кто присмыкаются перед тобой». Демон злится, но это правда. Он плохой лидер, потому что не умеет заботиться о других. «Твои речи только подтверждают мои мысли о том, что от тебя нужно избавиться. Даже если ты не победишь, то все равно можешь занять место в отряде теней. Оно мое, только мое. Бороться честно, я смотрю, ты не умеешь. Не нравится он мне. Уж слишком сильно от него веет безумием. Не с тобой. Но я не буду тебя убивать. Это утешает, но вот его глаза все еще пылают. Ты знаешь, что я смогу выбраться отсюда? Цепи меня не удержат. И дергаю за них. А вот тут, умник, ты не прав. Присмотрись, это цепи из Хавила. Единственного камня, который не пропускает магию. Моя семья его как-то добывала, но мы чуть не потеряли состояние из-за этого. Оказывается, добывать материал, который не нужен, — плохой бизнес. Но зато мой отец успел изобрести эти цепи. Так что если у тебя нет особого ключа, ты не освободишься, так как металл не просто не проводит магию, он еще и очень прочный. «Хорошо. И что дальше? Подождешь, когда я умру с голоду?» «Нет, это было бы слишком просто». Усмехается он и лезет в карман, после чего показывает мои браслеты. Он их снял, а вот это плохо. «Знаешь, я тут поизучал их и понял, что они вмещают очень много магии. Просто колоссальный объем. И что-то мне подсказывает, не для красоты ты их носил. А это значит, что без этих игрушек твоя магия тебя и уничтожит. Мне нужно только подождать». «Нет, он этого не сделает. Это самая худшая смерть для мага. Эгорн, мы не друзья, но это слишком. Верни браслеты». «Нет. Я знаю, что если ты выживешь, то всегда будешь на моем пути. Но это я должен быть самым умным в Академии. Это я должен с отличием сдать практику. Я буду в отряде теней. А потом я найду твою невесту и заберу себе. Ты недостоин такой красоты». Последнее было сказано зря, так как магия вырвалась из меня и должна была ударить в этого наглеца, но просто развеялась и опять впиталась в меня. Это еще что? Удивлен. Ах да, я забыл сказать тебе кое-что еще. Демон достает кулоны из круглого черного камня и подносит к моему лицу. Видишь ли, это чудо отводит от меня магические удары. А пещера, в которой мы находимся, буквально пропитана Хавилом. Твоей магии просто некуда деваться, кроме как возвратиться в тебя. Но мне понравилась твоя реакция. Уверен, та красивая девушка будет лучше смотреться со мной. Ты не посмеешь. Еще как посмею. А теперь прощай. Не скажу, что в восторге от нашего знакомства. Ты всегда был гигантской проблемой, и я только рад от нее избавиться, да еще и не марая руки. Демон ушел, довольно хохоча, а мне оставалось сидеть на полу и просто ждать смерти. Я быстро все оценил и понял, что хватит меня дня на два, А после магии станет слишком много, и я просто сгорю. Не зря мама волновалась и искала мне пару. Магия и правда была слишком сильна. Время шло, и я подумала, что перед смертью хочу только одного. Увидеть свою жену и извиниться. Я знала, что поступила плохо, но она ведь сама меня обнимала, шептала, что любит и никогда не оставит. А я как мальчишка верил. Хотя я и сейчас верю. Ведь люблю. Если она думает, что будет счастлива в своем мире, так тому и быть. Я бы, может, нашел бы способ там остаться. Даже если бы у меня пропала магия, я бы пошел на это, лишь бы быть со своим ходячим несчастьем. У нас было бы светлое и счастливое будущее в любом мире. Да, она злилась на меня, но я верил, что это временно. Потом бы она вернулась, и мы бы поговорили, и все уладили. Но сейчас у нас нет этого времени. Я не знаю, что делать. Дергаю за цепи, которые только гремят и напоминают, как я беспомощен. Опять сажусь на пол и думаю о Жене. Я не вспомнил о том, что произошло за последнюю неделю, но подумывал устроить девушке вторую свадьбу. Ту, которую бы она хотела. И главное, мы бы ее помнили. Я бы дал клятву перед богами, что никогда не отпущу свое любимое чудо и готов преодолевать с ней любые трудности и несчастья, лишь бы она всегда была рядом. Но этому не бывать. Я не успею произнести клятву. Больше не увижу нежный взгляд девушки и не услышу ее ласковый голос. Не обниму хрупкое тельце и не вдохну аромат ее кожи. Того будущего, которое мне показали боги, не будет. На свет не появятся два ангелочка, которыми я очень дорожил. Почему мне так не везет? Будь здесь Женя, она бы точно что-нибудь придумала. Рычу я, так как боль в груди становится все сильнее. Кажется, я и дня не продержусь. Устало облокачиваюсь о стену и закрываю глаза. И только я это делаю, как до меня доносится легкий ветерок. Откуда в пещере ветер? Открываю глаза и вижу самого настоящего ангела в белом. И лицо у этого божества Женина. Кажется, я начинаю бредить. «Прошу, скажи, что ты не по жести, я не прихватила плетку», — говорит непонятные слова девушка, и я понимаю, что это не игра моего подсознания. Моя любимая и правда здесь. Она вернулась. «Женя, я так рад. Я не понял, что ты сказала, но обрадовался бы, даже если бы ты была с плеткой». Отвечаю и хочу обнять ее, но цепи держат крепко. «Я смотрю, ты веселишься», — усмехается мое чудо и осматривает меня, в то время как я быстро пробегаю взглядом по ее платью. Помню я эти наряды из ее мира, и их продавали не всем. Вернее, они были шиты лишь для одного случая — свадьбы. Но что-то мне подсказывает, Женя не для меня так нарядилась. «Как и ты. Женя, скажи мне, почему ты в свадебном платье?» «Она вышла замуж за того Диму?» «Да я так, просто примерила. Красивая ведь?» Врет и не краснеет. «Женя, что случилось? Почему ты так одета?» «А ты чего тут в потемках сидишь, да еще и в цепях?» «Ты расскажешь мне, я расскажу тебе. Идет?» «Знаю, что с ней непросто, так что действовать нужно умело. Ее слабость — это любопытство». «Сомневаюсь, что тебе нравятся столь мрачные места». «Верно думаешь». «Ладно, скажу. Ты был прав. Дима оказался козлом и хотел насильно на мне жениться, но я его кинула прямо перед алтарем, при гостях. Доволен? Кстати, я тут узнала, что я продала свою квартиру, и мы с тобой на эти деньги накупили кучу всего. И все эти покупки в этом мире», — заявляет и начинает ходить по пещере, махая руками. «Дивар, у меня теперь нет дома, денег, вещей. Я даже работы лишилась. И моя подруга в этом мире, и ты тут. В общем, я тут подумала, что, возможно, зря злилась, и нам...» «Жень, я люблю тебя. И у тебя есть дом. Мой дом, твой дом. И все твои вещи тоже там. Мои деньги, твои деньги. Ты же не бедная, а очень богатая. Если хочешь работать, хорошо. Я что-нибудь придумаю, только прошу. Не исчезай больше». Говорю, делая шаг к жене, которая, замерев, смотрит на меня с испугом и радостью. «Ты правда меня любишь? Вот такую, непутевую?» «Конечно. Всем сердцем». «Дивар!» Женя кидается ко мне и обнимает. А я чувствую, что боль в груди пропала. Более того, я понимаю, что моя магия больше не шалит. Девушка сама, того не ведая, переняла мою магию, а значит, план Игорна провалился. «Кстати, расскажешь, почему ты тут?» Да вот решил тоже влипнуть в неприятности. Должен заметить, одному это делать скучно. Но я рад компании. Шепчу, обнимая свое чудо. Согласна. Теперь, если влипать, то вместе. Кстати, может, пойдем к тебе домой? Или тебе здесь нравится? Да я не против, но... Договорить не успеваю, так как неожиданно мы переносимся в нашу гостиную и оказываемся под удивленными взглядами родителей и друзей. Пораженно смотрю на довольную жену, для которой, кажется, не существует преград. Она невероятна и только моя. Больше немедля притягиваю ее к себе и целую, и тут же получаю отклик. Моя. Как же я скучал. И я, мой демон. Я же сказала, она его спасет. А ты боялся. Усмехаясь, говорит Факир, и я улыбаюсь в ответ. Кажется, за меня они так сильно и переживали.